жизненный принцип», – выручил ее отец. «Скажи ему, Леша». «В человеке все должно быть красиво и чисто, и душа, и платье, и лицо», – выразительно сказала девочка. «Замечательный принцип, но мне помнится, что Чехов говорил несколько иначе». «Да, но мы критически осваиваем классическое наследство». Татьяна Михайловна предупредила подругу и в общих чертах рассказала о Борисе Михайловиче, но когда он вошел, Вера Васильевна от удивления высоко подняла брови. «Знакомься, Боря, Вера Васильевна тоже учительница и наш друг». «А я вас знаю, Борис Васильевич», – воскликнула Вера Васильевна. «Года 3 или 4 тому назад вы проводили у нас экзамены в Дубровке». «В Дубровке? Был, совершенно верно». «Страху нагоняли?» «Вот насчет страху не помню. А как прошли экзамены?» «Нет, тоже не помню. Ничего такого, ни конфликта, ни особых успехов». «Но это дело прошлое», – вмешалась Татьяна Михайловна. «Вы же приехали с новостями. Борис Михайлович, не томите, не испытывайте нашего терпения». «Удивительное дело. Жена за мужа беспокоится, а он хоть бы что. Я все жду, когда он спросит». «А зачем спрашивать?» – с улыбкой сказал Константин Семенович. «Достаточно на тебя посмотреть. Ну а подробности – дело второстепенное». «Да, Костя, дело наше, как говорится, в шляпе. Сообщение мое слушали с большим интересом. Вся твоя программа принята, особенно там понравился раздел о труде. Будем считать, что опытная школа существует. Правда, пока на бумаге. Но теперь дело за тобой. Я свое сделал». Наступило молчание, но это не было тем молчанием, когда неожиданно обрывается разговор, а через несколько секунд кто-нибудь из присутствующих замечает: «Дурак родился». Нет, сейчас было совсем другое. Молчание было торжественным. Все ждали каких-то слов от Константина Семеновича, понимая, что он теперь оказался, выражаясь образно, на пороге своей мечты. Решение об опытной школе позволяло провести в жизнь все то, о чем он так много думал и к чему давно и упорно готовился. В такие минуты благодарят, поздравляют, произносят тосты. «Так ты твердо остановился на этой школе, Костя?» – спросил, наконец, Борис Михайлович. «Да, понемножку я уже начал принимать», сказал новый директор, вспомнив Петухова и Садовского, ожидавших своей участи в одиночках. «Смотри, очень разболтанная школа. Здание прекрасное. А что здание? Дело в людях». Борис Михайлович прошелся по комнате и остановился перед Горюновым. «Тогда я должен тебя предупредить относительно завуча старших классов, Ирины Дементьевны Полежаевой. Женщина она умная, но боюсь, что вы не сработаетесь, и начнется кутерьма. Не лучше ли заранее принять меры? Давай устраним лишние трудности, переведем ее в другую школу с повышением». «Но ты же сказал, что она умная». «Да, умная, но, говорят, с таким характером. Самолюбивая, деспотичная, безразличная к судьбе людей. Ее не любят учителя». «Ну, мало ли кого они не любят. Я полагаю, что лучше с умным потерять, чем с глупым найти». «Так-то оно так. Да боюсь, что найдет коса на камень. Я же о тебе беспокоюсь, длинноногий. Тогда, может быть, мне предварительно поговорить с ней, предупредить?» «Ничего не надо». «Но как хочешь. Учительский коллектив в этой школе, прямо скажем, неважный. Задерганный, пассивный. После войны директора менялись чуть не каждый год». «Борис Михайлович, а сколько там мужчин среди учителей?» – спросила Вера Васильевна. «Мало, кажется, человек 5 или 6». «У-у-у!» – зловеще протянула учительница и расхохоталась. «Бабье царство! Смелый вы человек, Костя! Склок не боитесь?» Вместо ответа Константин Семенович только пожал плечами. Мысли его были далеко, а перед глазами стояло прекрасное 3-этажное здание школы. 12. Поручительство. Константин Семенович выходил на работу всегда точно в одно и то же время и каждый раз, пересекая двор, отмечал про себя, как движется тень от дома, стоявшего напротив. Сегодня она уже приблизилась к самому тротуару. Пройдет еще неделя-другая, и, выходя на улицу, не нужно будет щуриться от прямых лучей солнца. Лето подходило к концу. Скоро изменится маршрут утренней прогулки, и вряд ли ему придется ходить пешком. Школа возьмет все свободное время. Неторопливо шагая через мост, Константин Семенович увидел на Неве три гички-восьмерки и минут пять любовался ленивыми, но слаженными движениями гребцов. Было видно, что спортсмены тренировались, но когда отставшая лодка стала нагонять, передние поднажали. Вот они скрылись под пролетами моста, а когда Константин Семенович повернул на набережную, лодки уже шли с предельной быстротой. Сама собой завязалась борьба за первое место. Гребцы работали как автоматы. Рулевые в такт общему движению азартно раскачивались всем корпусом. Навстречу восьмеркам бежал нарядно выкрашенный и блестевший эмалью речной трамвай. «Участок для школьного лагеря надо искать непременно около воды, где-нибудь на Карельском перешейке», – вспомнил о новой своей работе Константин Семенович. Поднимаясь по лестнице, встречаясь и здороваясь в коридоре с товарищами по работе, он испытывал все более растущее чувство грусти. Нелегко ему было расставаться с коллективом, с товарищами, с которыми уже успел крепко сжиться за годы совместной дружной работы. Алексей Николаевич был уже на месте. «Можешь меня поздравить», – сказал с виноватой улыбкой Константин Семенович, пожимая руку Глушкову. «С чем?» «Ухожу от вас. Новое дело. Куда?» «На другую работу. Директором в школу». «Не может быть! Ты это серьезно, Константин Семенович?» «Вполне серьезно. Я не говорил тебе, потому что до вчерашнего вечера мне и самому было неясно». «Так это ты сам, по своему желанию, а комиссар отпустит?» «Обещал не задерживать, Алексей Николаевич, я буду тебя просить. Возьми это дело с Гошкой Блином». «А что там осталось? Документы подшить?» «Надо проверить Уварова. Я уверен, что и продавщица эта, Людмила Садовская, как-то с ними связана. Да, наверное, найдутся и другие». «Добре. И пускай этим займется Арнольд Спиридонович. С Уваровым его нужно познакомить через Людмилу. Придумайте что-нибудь». «А Щербаков?» «Не понравилось мне, как он вчера злорадствовал по поводу Уварова. Опер он дельный, но, кажется, не всегда объективен. Ты заметил?» «Это верно. Есть у него такая, как бы сказать, ущемленная струнка. Он себя неудачником считает. И знаешь, это результат чего?» «Ну?» «Результат определенного воспитания. Кем быть? Как-то комиссар тоже об этом говорил. Кем быть? А что значит кем быть? Генералом, академиком, доктором наук, профессором, мастером спорта. Понимаешь, Щербаков думает, что если уж ставить перед собой задачу, так позначительней. Не колхозником же ему быть, ни шофером, ни плотником. Вот и получается. Собирался профессором стать, а способностей нет». «Неправильно у нас молодежь нацеливают. Не кем быть, а каким быть. Об этом надо говорить. Согласен, Константин Семенович?» Широко распахнув дверь, вошел оперативный уполномоченный. «С добрым утром, товарищ начальник. С Капитоновым я вчера до вечера проконетелился». «Погоди минутку, Васильев», – остановил его Глушков. «Ребят-то, Константин Семенович, надо бы отпустить». «Давай отпустим». «Обоих отпускаете?» – спросил сотрудник. «Да». «Правильно. Так я их приведу?» – сказал Алексей Николаевич, направляясь к двери. «Ну так что, с пропуском?» – спросил Константин Семенович, когда Глушков ушел. «Капитонов этот загулял. Еле-еле его нашел. Пьяный, понимаете ли, обниматься лезет, угощает. С грехом пополам я выяснил, что пропуск у него вместе с деньгами и часами украли в прошлую субботу. А где и как это произошло? Неизвестно. Помни только, что был с приятелем в приморском ресторане. Я полагаю, товарищ начальник, что там его Гошка, блин, и обчистил. В прошлую субботу, переспросил Горюнов и достал из ящика стола пропуск и найденные у Волохова часы. Значит, пропуск ему зачем-то был нужен. Ну, дальше? Да вот, собственно, и все. Никакого Волохова он не знает. Первый раз такую фамилию слышит. Пропуск у него уже новый. И тоже с собой? С собой показывал. О часах спрашивал? Да, часы молния и заметные. На задней крышке с внутренней стороны нацарапано число. 2 марта 1953 год. И какие-то слова «Вити отляли» или наоборот. Константин Семенович разложил перед собой все часы и некоторое время внимательно рассматривал их. «Как вы думаете, товарищ Васильев, есть тут часы Капитонова?» Васильев наклонился над часами, некоторые из них потрогал пальцем. «Ну как же тут угадаешь, товарищ начальник?» – сказал он, выпрямляясь. «Надо посмотреть». «Смотрите». «Надо крышки открыть. Ну, а так каждый дурак найдет. Какой же вы сыщик?» Васильев снова нагнулся к часам и с минуту их разглядывал. «А черт его знает. Нет, отказываюсь. Я не Шерлок Холмс». «Да, вы и в самом деле не Шерлок Холмс. Вот часы Капитонова». Васильев с ехидной улыбочкой следил, как Константин Семенович взял крайние часы, достал из кармана перочинный нож и открыл заднюю крышку. На крышке была выгравирована дата и надпись «Виталию отляли». «Они!» – поразился Васильев. «Здорово! Вот это фокус! Как вы узнали, товарищ начальник? Вы раньше смотрели?» «Нет». «Как же тогда? И вы точно знали, что именно те часы?» «Вы думаете, что я взял наугад и случайно не ошибся?» «Эх вы, опер-опер! Да вы же сами мне сказали, как найти часы Капитонова!» «Я?» – еще больше удивился Васильев и, взяв часы, начал их разглядывать. «Прямо умопомрачительное что-то! Никаких царапин, никаких отметок снаружи!» «Кроме одной!» «Какой же?» «Ищите, ищите». «Чертовщина какая-то! Нет, вы, конечно, раньше посмотрели, но скажите, товарищ начальник». В коридоре послышались шаги, и в дверях появился Алексей Николаевич. «Не торопитесь, все в свое время. Садитесь на скамейку и побеседуйте. Соскучились, наверное, друг без друга», – сказал он оставшимся в коридоре мальчикам и вошел в комнату, закрыв за собой дверь. «Смешные все-таки пацанята!» «Алексей Николаевич, какой мне сейчас фокус показали!» – сказал Васильев. «Вот ломаю голову, просто удивительно!» «Ерунда! Никакого фокуса тут нет!» – улыбнулся Константин Семенович. «Этот Шерлок Холмс сообщил, что на часах молния сделана надпись. Ну а так как молния здесь одна, нетрудно было их разыскать». «Молния! Разве я вам говорил?» Взглянув на обескураженного сыщика, Алексей Николаевич расхохотался. «Ничего, не огорчайтесь, Арнольд Спиридонович», – похлопал по плечу Константин Семенович в конец смущенного Васильева. «С кем не бывает. Докладывайте, узнали ли вы что-нибудь о Садовском?» «Узнал», – со вздохом ответил тот. «Говорил в домоуправлении с жильцами, с ребятами во дворе. Все в один голос дают хорошую оценку. Мальчик спокойный, положительный, в воровстве ни разу не был замечен. Дружит с Петуховым, на чердаке дома строит голубятню. Были на этот счет недоразумения, но это пустяки». «Какие недоразумения?» «Стучали они там, жильцы верхнего этажа недовольны, боялись, как бы пожар не устроили и вообще не хотели шума. Нет, как же я все-таки оплошал». Последняя фраза была сказана с таким огорчением, что вызвала у Алексея Николаевича новый приступ смеха. «Ай да Шерлок Холмс!» – смеясь, воскликнул он. «Арнольд Спиридонович как раз говорил, что он не Шерлок Холмс», – серьезно возразил Горюнов. «Неужели не признает у себя таких качеств? Это ничего, это самокритично». Алексей Николаевич так искренне смеялся, что Васильев не выдержал и тоже заулыбался. «Алексей Николаевич, только вы, пожалуйста, никому не рассказывайте про часы. Пускай это будет между нами», – попросил он. «Ну, как же так, никому? Обязательно надо рассказать. Я не буду называть вашей фамилии». «Догадаются». «Почему? Напрасно вы себя считаете единственным в этом роде». «Ну, хватит». Посмеялись немного, мозги проветрили и за дело. «Будешь, Константин Семенович, говорить с мальчишками?» «Обязательно». Петухов и Садовский вошли неуверенно. Опухшие от слез глаза с надеждой смотрели по сторонам, а на лицах у обоих застыло виноватое выражение. «Проходите, юные друзья, и присаживайтесь. Сейчас вам все выложим, как на ладошке», – сказал Глушков. Ребята сняли кепки, подошли к столу и попробовали сесть на один стул. «Садовский, садись сюда, Петухов там», – приказал Константин Семенович, указав на стулья. Пододвинув дело, он некоторое время молча его листал. Зеленая папка была ребятам уже знакома, и они напряженно следили за каждым движением рук следователя. «Олега Кашеварова вы знали?» Мальчики переглянулись, искоса посмотрели на Васильева, на Алексея Николаевича. Было видно, что им очень хотелось утвердительно ответить на вопрос. «Олега Кашеварова?» – переспросил Петухов. «Это который... Нет, тот не Кашеваров, тот Киселев Михаил. Колька, ты не знал Кашеварова?» «Нет, я даже не слыхал», – пробурчал Садовский, но вдруг спохватился. «Нет, погодите, дяденька, один раз Люська, сестренка моя, спрашивала у Волохова про Олега, придет Олег или не придет?» «Так, и фамилия у него была Кашеваров». «Кажись, Кашеваров, я чего-то запамятовал». «Хорошо, ну а Игоря Уварова вы знали?» – спросил Константин Семенович, и сразу вытянутые лица ребят расплылись. «Игоря? Конечно, знаем. Кто же не знает Игоря Уварова? Он у нас в школе учится». В перебивку заговорили они. «Отличник. Его всегда в пример ставят на собраниях». Теперь пришла очередь переглянуться следователем. Игорь Уваров – один из лучших учеников школы. Для Константина Семеновича эта новость была вдвойне неожиданной, но он ничем не выдал своего волнения и оставался по-прежнему строг и спокоен. «Так, Игоря Уварова вы знаете, а про Кашеварова Олега не слыхали и никогда его не видали?» «Нет, никогда», – замотал головой Петухов. «Ну а Садовский?» «Я же говорил, что только один раз слышал, а видеть не видел». Константин Семенович откинулся на спинку стула и некоторое время пристально рассматривал ребят, барабаня пальцами по столу. «Теперь послушайте меня внимательно и зарубите себе на носу», – четко заговорил он. «На всю жизнь запомните. Видите зеленую папку? Это ваше дело. Здесь лежат протоколы и другие документы о том, как Петухов Максим и Садовский Николай ограбили государственный ларек и были пойманы на месте. Вчера вечером мы с Алексеем Николаевичем докладывали о вашем преступлении прокурору, и он хотел отдать вас под суд. А что это значит? Тюрьма. Что такое тюрьма, вы теперь знаете, но вы сидели всего двое суток, а суд дал бы вам не меньше 2 лет. 2 года в тюрьме. Подумайте. Осень, зима, весна, лето. И еще раз осень, зима, весна и лето. Он пригладил волосы, взглянул на Глушкова и продолжал. «Мы сказали прокурору, что Петухов юнат, а Садовский любит технику, и из вас могут получиться полезные люди. Если вас отдадут под суд, вы пропадете. А жаль». «Ребята, хотя вы и испорченные, но не совсем. Есть надежда, что вы исправитесь. Мы долго уговаривали прокурора, и в конце концов он согласился, но с условием», – протянул Константин Семенович, подняв палец. «Если мы с Алексеем Николаевичем за вас поручимся. Вы понимаете, что значит за вас поручиться. Если вы опять что-нибудь натворите, то мы будем отвечать. Нас хотя и не посадят, но неприятности будут большие». Секунды три Константин Семенович молчал, наблюдая, как ребята заерзали на стульях, а затем продолжал. «И все-таки мы поручились за вас. А почему? Да потому что поверили вам, смотрели на вас, слушали, когда допрашивали, и вспоминали свое детство. Эта зеленая папка с вашим делом останется у нас в архиве, и в случае чего дело достанут и могут снова его возбудить. 3 года оно будет действительно. Поняли? Если за 3 года вы ничего ужасного не натворите, дело будет изъято совсем, а с нас снимут ответственность за поручительство. Поняли? Считайте, что вы будете находиться 3 года на испытании. Вот и все, что я хотел вам сказать». «Дяденька, я вам честно», — приложив руки к груди, начал Петухов. «Максим», — строго остановил его Константин Семенович, — «не надо языком болтать. Никаких обещаний, никаких честных слов и благодарностей нам не надо. Дело уже сделано. Если вы честные ребята, то никакие ваши клятвы и обещания ничего не прибавят. Нам нужны не слова, а дела. Петухов, ты говорил, что в школе хорошие чердаки, можно там голубей держать?» Неожиданный вопрос вызвал на лице мальчика такое комичное изумление, что все невольно заулыбались. Петухов сначала не понял вопроса, а когда смысл дошел до сознания, глаза его загорелись. «В школе чердаки? Да там хоть 1 000 000 голубей поместится!» – воскликнул он. «Вот и начнешь разводить». «Ну что вы, дяденька!» — разочарованно протянул мальчик. «У нас такая директорша, хуже завхоза, разве она позволит? Ксения Федоровна даже разговаривать с ней про голубей не станет». «Ну хорошо, дальше будет видно. Николай, я вчера говорил с твоим отцом. Он человек горячий, не сдержанный, но неплохой, и напрасно ты его боишься. Если он тебя и бил раньше, то только потому, что считал это полезным. Он хотел тебе добра. Я ему объяснил, что от битья никакого толку не будет, и он как-то будто согласился со мной. Тебе нужно договориться с отцом. Он любит машину, и ты любишь технику. Одним словом, не бойся, иди домой смело». «Кажется, все. Арнольд Спиридонович, выгони их, пожалуйста, на улицу. Надоели они мне». Пропуска были выписаны, и Алексей Николаевич передал их Васильеву. «Ну, до свидания, ребята. Наследили вы нам. Видите, какие следы оставляете?» — показал пальцем на зеленую папку Глушков. «И все-таки мы вам поверили. Не подведите». Петухов хотел было разразиться какими-то обещаниями, но, взглянув на Константина Семеновича, споткнулся на первом же слове. 13. Блин держится на поверхности. Если у Георгия Волохова глаза и опухли, то не от слез, а от сна. Он еще и сейчас не совсем проснулся. Вошел лениво, сел на стул и мутными глазами посмотрел на следователя. «С добрым утром, Волохов!» «С добрым!» — с усмешкой просипел юноша и покосился на окно. Подавляющее большинство дел, которые вел Константин Семенович, были о воровстве, но не профессионального характера. Воровство как результат порочного воспитания. Выпили, не хватило, обокрали соседнюю квартиру. Или гуляли, хотелось выпить, денег не было и сняли с прохожего часы. На днях он закончил дело 3 молодых людей. Ночью они взломали решетку окна кладовой при столовой и украли несколько бутылок вина, ящик изюму, консервы, сироп, папиросы. Затем устроили грандиозный выпивон и все в таком духе. Крадут для себя, для личной надобности. «Хоть день домой, гуляй, пока молод». Вот девизы этих правонарушителей. Нет у них сознания ответственности, нет больших перспектив, нет благородных идеалов. Все они живут вне коллектива, узкими, личными, своими интересами. Ясно было, что и Волохов начал так, но встретил руководителя, постепенно вошел во вкус и превратился в профессионала. Вор-профессионал – явление довольно редкое, но для окружающих чрезвычайно неприятное. У Волохова не было хорошей воровской школы, не было большого опыта, хотя он и брал на себя роль организатора и руководителя группы. Атаман шайки. Если не принимать серьезных мер, то со временем из него должен выработаться хитрый, опытный и очень опасный враг общества. Волохов – не Петухов. Для таких, как он, нужны особые законы. «Ну как, Волохов, будем сегодня разговаривать с фокусами или без фокусов?» – спросил Константин Семенович. «Ладно, чего уж там, давайте». «Меня интересуют некоторые подробности вашей биографии». «А у меня нет никакой автобиографии. Родился, вырос и живу, вот и все. В партиях не состоял, на фронте не воевал, родственников за границей не имею, под судом состоял один раз, по глупости». Насмешливо и вяло перечислил Волохов. «Отца своего вы знаете?» Волохов подумал, снял кепку, пальцами расправил спутанные волосы и вздохнул. «Нет, не знаю, да и знать не хочу. Таких гадов давить надо, как вошей». «А вам никто не говорил, что вы очень похожи на отца?» «Как это похож?» «Внешне похоже», — объяснил Константин Семенович и прибавил. «Портретное сходство». «А вы его видели, что ли?» «Я вам вчера сказал, Волохов, что если я о чем-нибудь говорю, то значит, точно знаю». «Чудно! Откуда вы можете знать?» «А что в этом невероятного? Дети часто похожи на своих родителей». «Я не про то». Сегодня Волохов держался менее грубо и не так подозрительно. О чем он задумался после вопроса об отце, угадать было нетрудно. Константин Семенович не торопил его и дал возможность подумать. «Как вы намерены жить дальше, Волохов?» – спросил он. «Не ваша забота. Жил и жить буду». «Как же не моя забота? Видите ли, вот приходится с вами возиться, протоколы писать. Зато вам и деньги платят. А что вы вдруг о моей жизни забеспокоились?» «Просто так, по-человечески. Смотрел на вас, и стало мне немного завидно и досадно». «Нашли кому завидовать». «Вы молоды, вам еще долго жить, а мне значительно больше лет. Потому и позавидовал. А досадно стало потому, что вы так идиотски, так бесполезно тратите свою жизнь». «Кто как умеет», – неопределенно проговорил Блин. «Вы еще только начинаете жить, а по существу уже и кончили». «Ну да. Вам не выбраться из этого болота, Волохов. Вы по уши завязли. И мне кажется, что среди ваших знакомых не найдется такого, который помог бы вам выкарабкаться. Для этого нужен настоящий человек. Поэтому я и спросил об отце». Сонная муть исчезла, глаза Волохова ожили. В них снова появилась подозрительность и недоверие. Константин Семенович чувствовал, что слова его не пропадают, что они больно бьют по самолюбию юноши и откладываются где-то в глубине его сознания. Кто знает, может быть, не сейчас, не завтра, но когда-нибудь они всплывут и заставят человека задуматься. Для этого, пожалуй, понадобится случай, от которого обычно сидеют люди. Нужно событие, что потрясло бы искалеченную душу. «Значит, я, по-вашему, человек конченый?» – скривив губы, спросил Волохов после минутного молчания. «По-моему, да. Вы сами себе выбрали линию жизни и упрямо на ней стоите. Жить за счет других». «А вы докажите». «Хорошо. Что вы делали в прошлую субботу поздно вечером?» «А что я делал? Я уж не помню». «Хотите, я вам напомню?» «А ну?» «Обокрали пьяного. Или, как вы выражаетесь, накололи бухаря». «Загнули! Вон куда загнули! Да я в прошлую субботу за город уезжал!» «Волохов! Вот его часы и пропуск!» Константин Семенович выложил на стол часы и документ. «Вспомните приморский ресторан. Не надо считать нас за дурачков, а себя слишком умным. Ничего хорошего из этого не будет. И лучше говорить правду. Вы же человек опытный и знаете, что чистосердечное раскаяние смягчает вину. Знаете об этом?» «Слышал». «Ну вот, зачем вам был нужен пропуск на завод?» «Да просто так. Ну, попал под руку, не успел выбросить, сунул в карман». «А потом?» «Что потом?» «Потом куда сунули, в комод зачем спрятали?» «А куда его деть?» «А хотя бы выбросить. На улице или дома в мусор. Наконец, в почтовый ящик опустить». «Не успел». «Полторы недели прошло, и не успели. Это ложь. Ну как, будете говорить правду?» «Вы мне политику не шейте, я тут ни при чем», – вдруг раздражился Волохов. «Наколол я бухаря. Верно, было такое дело. Не помню, в субботу это было или в воскресенье, все. А на кой мне пропуск?» «Вам он, может быть, и не нужен. Этому легко поверить. А кому-нибудь другому?» – глядя в упор на Гошку Блина, спросил Горюнов. «Почему вы молчите?» «А что говорить?» «Сказал раз и амба», – твердо ответил Гошка. «Сколько денег вы взяли у Капитонова?» 100 рублей. Или чуть побольше. Точнее, не помните. Была одна бумажка в 100 рублей, а потом мелочь. 5, 2 трешки и рублей, штуки 3. Так я и запишу. 114 рублей. Одежду снимали?» «Нет». «Кто вам помогал?» «А чего тут помогать? Он сам напросился, разъява». Прошло минут 5, пока Константин Семенович записал признание Волохова. За это время вернулся Алексей Николаевич с толстой папкой бумаг и, устроившись за своим столом, занялся изучением какого-то дела. «Прочитайте, Волохов, и распишитесь», – предложил Константин Семенович, передавая протокол. «Фамилию подписать?» «Здесь, на первой странице, внизу фамилию, а на другой, где кончается текст, напишите «С моих слов записано правильно» и тоже подпишитесь». Когда Волохов прочитал, подписал свое признание и вернул его назад, Константин Семенович разложил перед ним на столе остальные часы. «Теперь давайте вспоминать, где, у кого и при каких обстоятельствах вы похитили эти часы». «А не все ли равно, гражданин-следователь?» Махнув рукой, равнодушно сказал вор. «Одна пара, 3 пары или 10. Все равно 2 года. Ну, 3 – самое большое. Я никого не убивал. А если и взял часы или что другое, так сами виноваты. Пускай не зевают». «Бдительность у граждан воспитываете?» – иронически спросил Константин Семенович. «А то, чего доброго, забудут, что в Советском Союзе воры еще есть». «Не забудут, не беспокойтесь. Другой на службе крадет больше, чем мы». «Про кого вы говорите? Про Людмилу Садовскую?» «Люська тут ни при чем». «А зачем вы взяли вчера газету?» – неожиданно спросил Константин Семенович. Вор нахмурился, и глаза его беспокойно забегали по сторонам. «Какую газету?» «Что вы переспрашиваете, Волохов? Вы же прекрасно понимаете, о какой газете идет речь». «Ничего я не знаю», – пробормотал Гошка в замешательстве. «Неправда, знаете, перед уходом в камеру стащили газету «Смена» из корзины». «А, эту, «Смену», ну так бы и говорили», – делано усмехнулся вор. «Так я же вас просил, надо передачу было завернуть, а потом...» «Я вижу, Волохов, что вы и в самом деле меня дурачком считаете», – остановил его Константин Семенович. «Зачем вы врете? Вы же обещали разговаривать на чистоту». «Ну а чего я вру?» – с обидой спросил вор. «Что вы там нашли? На газетке были пометки или, может быть, наколото?» «Ничего я не знаю. Наколото. Вы думали тоже». Константин Семенович достал из ящика газету неторопливо развернул ее и поднял на уровне глаз. «А вы даже не знаете, что можно буквы накалывать? По ошибке вы стащили не ту газету. Вот она. И представьте, наколото. Посмотрите на свет». С этими словами Горюнов передал газету Волохову, но тот ее не взял. «Ох и вредный вы, следователь!» – мрачно произнес он. «Почему я вредный? Если я вас уличаю во лжи, то значит и вредный. Говорите правду, и все встанет на свое место. Зачем изворачиваться и врать? Вы же видите, что мы много знаем. Гораздо больше, чем вы предполагаете. Может быть, вам сказать настоящее имя Олега?» «Ну скажи». «Игорь Уваров. Вам никогда не приходилось слышать такой фамилии?» «Нет». «Расскажите про него все, что знаете. Какие у вас были с ним дела?» Волохов поднял глаза на следователя, усмехнулся и снова уставился куда-то на край стола. Пальцами он машинально отколупывал засохшую на штанах грязь. Константин Семенович покосился в сторону Алексея Николаевича, встретился с ним взглядом и заметил, как тот слегка пожал плечами. Не имея никаких данных, кроме факта знакомства вора с Игорем, Константин Семенович вел допрос ощупью, надеясь, что Волохов сам расскажет. «О чем вы задумались, Волохов?» «Ни о чем». «Будете говорить?» «Я ничего не знаю». «А я не тороплю. Времени у нас много. Подумайте как следует, взвесьте все, а когда поймете, что лучше, правда или ложь, мы снова вернемся к этому вопросу. Что вы можете сообщить относительно этого чемодана?» Константин Семенович вытащил из-под стола чемодан. «Взял на пляже», – охотно сознался вор. «Поехал в Зеленогорск, загорали, купались». «С кем?» «Да так, с одной знакомой девчонкой, она тут ни при чем». «Дальше?» «Ну а рядом с нами на пляже фарсистая такая тетка оставила чемодан под присмотром пацана, а сама пошла купаться. Пацану я денег дал, отослал замороженным, ну а потом взял чемодан и ушел». «Когда это было?» «В четверг». «Как к этому отнеслась ваша знакомая?» «Она ничего не знала. Она тоже пошла в воду побрызгаться. А сначала мы условились встретиться вечером». «Знакомую звали Людмила Садовская?» «Нет, другая». Константин Семенович записал показания о краже чемодана и, когда вор расписался, достал из ящика галстук. «Откуда это изделие?» «А что, красивый? Нравится, следователь?» «Даже слишком красивый». «Такой галстучек недешево стоит». «Волохов, говорите правду. Где вы его взяли? У пьяного сняли?» «Такую вещь не снимешь. Купил у моряка, он из-за границы привез». Ложь была правдоподобна. Ленинград – портовый город, и моряки дальнего следования привозят сюда всевозможные заграничные вещи, которые при желании нетрудно продать. Волохов не читал послания Игоря, но, видимо, сам понимал, что на следствии нужно держаться на поверхности. Он охотно признавался в мелком воровстве, но сразу же менялся, как только заходил разговор о знакомстве с Уваровым. Дело в основном подходило к концу, и можно было предъявить обвинение. 14. Продавщица. За стеклом огромного окна видны два торговых зала. Галантерейный отдел просматривается весь, трикотажный наполовину закрыт переборкой. Надвинув к переносице кепку, Васильев сделал вид, что разглядывает выставленные на витрине сорочки, майки, чулки, расчески. В кассе сидела, склонившись над открытой книгой, полная женщина. Галантереей торговали две немолодых продавщицы. Кто же Людмила Садовская? Постояв минуты две, Васильев засунул руки в карманы брюк, носком ботинка распахнул дверь и вошел внутрь магазина. В трикотажном отделе работали три продавщицы, и любая из них могла быть Садовской. У девушек были одинаково накрашенные губы, выщипанные и подведенные брови, дешевые клипсы в ушах, шестимесячная завивка и синие сатиновые халатики, из-под которых выглядывали полупрозрачные блузки. Все три казались сестрами, так роднили их одинаковая одежда и манера держать себя. И все-таки одна из девушек чем-то отличалась от прочих. «Она», – решил Васильев и подошел к прилавку. Людмила была гораздо приятнее своих товарок, и если бы не уродовала себя в угоду какой-то странной моде, ее можно было назвать даже красивой. Хотя она и была занята с покупательницей, но, почувствовав изучающий взгляд молодого человека, сразу выпрямилась, скосила на миг глаза в его сторону и чуть улыбнулась. «Так, есть контакт», – подумал Васильев, и как только покупательница отошла, занял ее место. «Люда, два слова», – тихо проговорил он, наклоняясь. «Один момент». Так же тихо ответила девушка, ловко заворачивая покупку. Васильев отошел в конец прилавка, где никого не было и высилась груда различных коробок. «Что вам угодно?» – кокетливо спросила девушка, появляясь за коробками. «Я от Гошки блина», – тихо, но четко проговорил Васильев. Людмила сразу сделалась серьезной и слегка побледнела. «Я ничего не понимаю». Вздернув плечами, сказала она, «Какой-то блин? Что за блин?» «Ладно, не выкобенивайся», – грубо оборвал ее Васильев. «Мне некогда. Олега встречаешь?» «Что вам надо от меня?» – попробовала возмутиться девушка. «Я никакого Олега не знаю». «А брось ты!» – с раздражением сквозь зубы процедил Васильев. «Ты слушай. Олега надо срочно повидать. Скажи ему, чтобы встретился со мной, ясно?» Девушка сдалась. Опустив глаза, она тихо спросила. «А где вас найти?» «Вот это другой разговор. Завтра утром я забегу сюда, а ты договорись с Олегом», — отрывисто и тихо приказал Васильев. «Мне все равно где». «А что случилось с Гошей?» «Погорел. В общем, ничего, пронесет. О себе не беспокойся, ты в стороне». Людмила оправилась от первого испуга. «А я и не беспокоюсь. За мной ничего нет. Вот выбирайте галстук, а этот вам не подойдет», — громко сказала она, вытаскивая фиолетовый с коричневыми полосками галстук. «Вам лучше светлый». «Так это ультрамодный цвет». «Ну так что, что ультрамодный?» Васильев усмехнулся и наклонился над коробкой. Людмила произвела на его хорошее впечатление, и фраза «за мной ничего нет» была ему очень приятна. «А может быть, так оно и есть? Она не виновата», — мысленно оправдывал он продавщицу. «Конечно, она знает, что собой представляет Волохов, пожалуй, даже гуляла с ним или, как принято сейчас говорить, дружила, но сама не участвовала в кражах». «Разве это галстуки? Преимущественно примитив. Ты видела Гошкин с красоткой?» – спросил он. Вместо ответа Людмила презрительно поморщилась. «Его арестовали?» – спросила она. «Да, сидит в предвариловке». «Дурак он, и больше ничего», – сердито сказала девушка. «А на что вам Олег?» Васильев вытащил несколько галстуков и, раскладывая их на прилавке, начал рассказывать. Олег послал ему с матерью передачу и чего-то в газетку завернул, ясно? А в газетку наколол. Следователь-то не будь дурак и догадался. «Как это наколол?» – удивилась девушка. «Буквы наколол». «А вы откуда знаете?» — подозрительно спросила Людмила, но сотрудник не смутился, он ждал этого вопроса. «А там у нас свой человек в предвариловке. Через него Гошка и передал на волю. Поняла? Через него и надо посылать, если что. Ну все, завтра я зайду к часу, а ты договорись». «А как я его найду?» «Сходи домой». «Я не знаю адреса», — почему-то сильно покраснев, призналась Людмила. Такого оборота ни Константин Семенович, ни Арнольд Спиридонович Васильев не предусмотрели. Вполне возможно, что от Волохова Игорь Уваров скрывал свой адрес, но что он держал его в тайне от всех, это как-то в голову не приходило. «А что, если ей сказать адрес и настоящее имя?» – подумал Васильев. И в голове его моментально созрел новый интересный план. Игорь будет заинтригован и постарается скорее встретиться. Правда, план рискованный, но... «Нет, надо посоветоваться. Время есть», – решил Арнольд Спиридонович. «Да, может, через Гошкину мать?» – торопливо спросил он, видя, что галстуки привлекли внимание какой-то женщины, и та стала приближаться. «А ну ее, с матерью я не хочу говорить», – с досадой ответила Людмила. «Постарайся как-нибудь, завтра выясним. Приветик». Васильев поднял руку, щелкнул пальцами и расстался с девушкой. Свидание Людмилы с Игорем состоялось в тот же день после работы. Озабоченная, рассеянная, Людмила быстро шла домой, не замечая, что ее догоняют. «Люда!» В первый момент девушка даже не поверила своим глазам. «Олег, вот здорово!» – обрадовалась она. «Ты-то мне очень нужен!» «Тем лучше, если нужен», – засмеялся он. «Ты домой?» «Да». «Пойдем пешком?» «А я всегда хожу пешком». Игорь недоверчиво посмотрел на девушку. Неужели экономит? Ему никогда не приходило в голову, что такая мелочь, как трамвай, автобус или троллейбус, имеет какое-то отношение к получаемой зарплате. Впрочем, он не задумывался и над более серьезными затратами. Питание, одежда, театр, книги – все это приходило к нему без малейших усилий с его стороны. И только недостаток денег на карманные расходы заставлял порой беспокоиться, хотя Игорь и не был мотом. «Зачем я тебе понадобился?» – спросил он. «Ты знаешь, что Гошка засыпался?» «Знаю». «Вот дурак! Соскучился по тюрьме. Я только сегодня узнала. Зачем ты ему передачи посылаешь?» «А что? Разве это плохо? Подожди, куда ты бежишь? Пойдем тише!» Удерживая спутницу за руку, проговорил Игорь. «Если и с тобой что-нибудь случится, можешь на меня рассчитывать». «Со мной?» – почти с ужасом спросила девушка. «Ты с ума сошел?» «Ну, мало ли, знаешь пословицу, от сумы до тюрьмы не отказывайся, это может с каждым случиться, так же, как, например, под машину попасть», – показал он рукой на проходящий мимо автобус. «Мы идем, ничего не подозревая, а пьяный шофер крутнет баранку и готово». «Ерунда, да не хочу я об этом и думать, и без того настроение паршивое». Минуты две шли молча. Девушка, занятая своими мыслями, смотрела куда-то далеко вперед, и лицо ее, утратив будничность, было задумчивым и грустным, и от этого казалось тоньше, благородней. Игорь не удержался. «Люда, а ты ведь красивая, очень-очень». «Женись, если красивая», – не поворачивая головы, равнодушно проговорила девушка. «А ты пойдешь за меня? Я же мальчик еще. Я хоть за черта пойду». «За генерала лучше», – подсказал Игорь. «Еще бы», – с усмешкой ответила Людмила. «Буду на машине по магазинам кататься, к портнихам, к маникюршам ездить». Разговор приобретал неприятный оттенок, и Игорь понял, что за шутливыми, казалось, словами девушки стоит что-то гораздо более серьезное. «Значит, ты в любовь не веришь?» – спросил он. «А ты веришь?» «Да». «Ну и верь, пожалуйста. Тебе же хуже. А я не верю. Никакой любви нет. Есть половая проблема, и все. А любовь писатели выдумали, чтобы денег побольше зарабатывать». Горячо и убежденно заговорила девушка. «Раньше как замуж выдавали? Отец с матерью находили жениха, брали дочку за руку. Вот тебе, голубушка, муженек, живите, размножайтесь». И весь разговор. И ничего, жили. «Где ты это наслушалась такой чепухи?» «Подумаешь, любовь!» Не обращая внимания на слова Игоря, продолжала Людмила. «Один больше нравится, другой меньше. Ну и что? Зато один тысячи загребает, а другой на копейки экономит. Вот и выбирай. Наслушается девчонка разных глупостей про любовь, встретит красивого парня и ах-ах-ах, влюбилась, замуж выйдет. А потом что? Парень пьянствует, скандалит. Или вроде Гошки, идиота. Вот и мучайся всю жизнь». «Зачем же ты с Гошкой дружишь?» «Это не я с ним, а он со мной дружит. Он мне все грозит, что из ревности зарежет. Посадили, слава богу, туда ему и дорога, теперь не скоро вернется. Послушай, Олег, а ты зачем ему на газетке что-то накалываешь?» Последняя фраза свалилась на Игоря так неожиданно, что он невольно вспомнил фразу «как гром среди ясного неба». «Накалываешь?» — спросил он. — А ты откуда ты взяла? — Сам, что ли, с блином сесть хочешь? — Откуда ты узнала? — Если говорю, значит, знаю. Тебе надо завтра встретиться с одним парнем. Приходи в час к магазину и жди напротив, в скверике. — А кто он такой? — Из Гошкиной компании. Ничего такой, симпатичный, даже жалко. С кривой усмешкой ответила Людмила. Игорь нахмурился. Ему совсем не хотелось расширять свои знакомства в воровском мире, но выяснить, откуда стало известно о наколотой газете, было необходимо. «А что он тебе еще говорил?» «Сказал, чтобы и ты больше передач не посылал через мать. Следователь догадался». «А ты его знала раньше?» «Кого?» «Этого парня». «Не, но это свой, то есть Гошкин, видно же. Так придешь?» «Приду». «Сядешь на скамейку там, мне из окошка будет видно». Перейдя мостик через фонтанку, молодые люди остановились и, облокотившись о перила, некоторое время смотрели на работу землечерпалки. «Вот загадили люди речку. Ужас что!» – сказала девушка, морща нос. «А когда-то вода была, наверное, чистая, светлая». Игорь молчал. Год назад, когда Гошка познакомил его со своей подругой, Игорь решил, что она испорчена и доступна. Не может же порядочная девушка дружить с таким парнем, как блин, да еще и вором. Выпив для храбрости и преодолев робость, он выбрал подходящий момент и также вот, стоя на набережной, попытался обнять и поцеловать девушку. Но она дала такой отпор, что он долго потом ходил синяком на лбу, ударившись о гранитный парапет. Второй попытки Игорь уже не делал. Тем более, что Гошка, заметив его томные взгляды, предупредил: «Смотри, дружба дружбой, но если полезешь к Людке, уколю». Теперь после ареста блина она была свободна. «Люда, а ты хочешь со мной дружить?» – тихо спросил Игорь. «А какой от тебя прок? Ты же маменькин сынок!» – сердито ответила Людмила. «Я серьезно спрашиваю». «А я серьезно говорю. Ты же веришь в любовь? Вот и жди, когда она прилетит. А может быть, ты уже влюбился?» «Я тебе предлагаю дружбу, а не любовь». «Брось ты словами играть, что дружба, что любовь, везде обман, все вы одинаковы, и напрасно ты считаешь меня дурочкой, дружбу предлагаешь, а я даже адреса твоего не знаю. Почему ты скрываешься?» «А чтобы ты не испугалась». «О-о-о! Да, не смейся раньше времени, смеется хорошо тот, кто смеется последний». «А я и не смеюсь, вот видишь, они жижу вычерпывают». «Видишь, в ковшиках? Выпей стакан этой жижи, тогда я с тобой дружить буду. Согласен?» «Все ты шутишь, Люда», – поморщился Игорь. «Ты умная девушка». «Вот именно, что умная. А тебе дурочку надо. И чего ты ко мне пристал со своей дружбой? До свидания. Мне домой надо». Люда фыркнула и, звонко отстукивая каблуками, быстро зашагала по набережной. Игорь остался на месте, провожая глазами ее стройную фигуру. Оглянется или нет? Неужели не оглянется? Должна оглянуться. Не оглянулась. проговорил он вслух, когда девушка скрылась за поворотом. 15. Отец и сын. Проснувшись,